мы приветствуем всех, чьи лодки прибило радиоволнами к нашей маленькой станции. В эфире «Заводи». Передача, для которой не существует слишком мелких или глубоких тем. Традиционно, каждую третью субботу месяца мы читаем письма наших слушателей. Сегодня первое письмо пришло к нам из Англии. Пишет нам слушательница по имени Оливия Лэнг. Как-то раз я видела в УЗИ норку. В августе мы с моим приятелем Тони плыли на кремовой надувной лодке от Исфилдского моста. Мы громко плюхали веслами по воде, так как резиновые лодки без уключен – не лучшее средство передвижения. Как вдруг он заметил на берегу темную головку, пристально наблюдавшую за нами. Зверек был размером с кошку и с лоснящимся гладким мехом. Через секунду или две он легко соскользнул в воду и появился с другой стороны, разглядывая лодку. Затем опять нырнул и опять возник, на сей раз на мелководье. Мы видели его тельце целиком, до самого кончика широкого хвоста. Зверек казался настороженным и игривым, самоуверенным, но без обескураживающего крысиного нахальства. Эти американские норки, сбежавшие с ферм, либо выпущенные активистами-защитниками животных, истребили популяцию водяных крыс. Теперь их считанные единицы и в Суссексе, и во всей стране. Спасибо, Оливия. Очень занятная история. Как-то раз я сам видел андатру. Конечно, это происходило не в такой романтичной обстановке. Я не плавал на лодке со своим другом в этот день, а всего лишь переходил маленькую речку по мостику. И вот андатра проплыла прямо подо мной. Я очень близко видел ее. Но тоже обратил внимание, что у нее очень лоснящаяся шерсть. Видимо, они в чем-то схожи с норками. Хотел бы вернуться к той норке, которую вы описали. Норка, и даже более широко норки, истребили всех крыс в Суссексе. Я думаю, это не такая страшная проблема, как истребление самих норок. И в конце концов, нужно же норкам на ком-то отыгрываться. К сожалению, в Суссексе норкам под руку попались крысы. Будем надеяться, что в других регионах Англии, и не только Англии, крысы в конце концов водятся не только у вас. Они найдут для себя более удобное, комфортное и безопасное, конечно, место для жизни. А мы послушаем песню немецкого коллектива The Can, Mary So Contrary. Чуть позже я расскажу вам немного о детской песенке, которая легла в основу этой песни. И, между прочим, английской детской песенке. Уверен, что Оливия знает ее. We spoke very Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow? With silver bells and cockle shells, and pretty maids all in a row. Mary, Mary, против цели, как твой сад еще растет? Бубенцы из серебра и со дна ракушки, и рядами в огороде милые девчушки. Примерно так можно перевести эту детскую потешку. Но такая ли она детская? Есть предположение, что в этом невидном тексте зашифрована аллегория. То есть этот текст сам является аллегорией исторических событий. По одной версии, он связан с королевой Марией I английской, также известной как Кровавая Мэри, а по другой с королевой Марией Шотландской, Марией Стюарт. И в том и в другом случае интерпретаторы считают, что текст указывает на подробности их биографии. И не обязательно биографии как фактов их жизни, а скорее отношение к ним людей. В случае с Марией Английской, Марией Кровавой, ракушки и серебряные колокольчики могут означать пыточные орудия, которые она применяла к своим противникам после того, как пришла к власти. Милые же девчушки, pretty maids, могут означать виселицы, которые в большом количестве появились на площадях Англии, как только Мария укрепилась у власти. В случае же Марии Шотландской те же самые pretty maids могут указывать на четырех Марий, дочерей аристократов, входивших в свиту королевы и повсюду ее сопровождавших. Так это или нет, достоверно неизвестно. И песня вошла в историю английской музыки как детская. При этом впервые она была зафиксирована в середине 18 века в одном из сборников. Марии же правили в середине века 16-го. Поэтому, возможно, эта небольшая припевочка два века где-то путешествовала, никак себя не проявив. А может быть, появилась примерно в то же время, когда и была записана, то есть в 18 веке. И в этом случае вряд ли она имеет хоть какую-то связь с версиями, относящими ее к правлению Кровавой Марии и Марии Стюарт. А сейчас следующее письмо пишет нам Георгий Иванович из города Парижа. Но почему-то письмо обращено к какому-то дедушке. Я не совсем понял, может быть, к нам попало письмо, адресованное не нам, или, возможно, Георгий Иванович прислал нам письмо, обращенное к нему. Думаю, что мы не сможем разобраться, в этих тайнах, а поэтому просто прочитаем письмо и попробуем размышлять над теми темами, которые затрагивает автор этого письма, обращаясь к своему дедушке. Дорогой дедушка, хотя благодаря твоим всесторонним объяснениям, относившимся к разным эпизодам, происходившим во время процесса существования трехмозгных существ на планете Земля, я и получил полное представление и убедительное понимание об удивительной странности их психики, тем не менее во мне возник вопрос еще об одной особенности их психики, понять которую я еще никак не могу, и которая даже и при их странной психике представляется мне нелогичной. Во всех твоих рассказах, как красной нитью, проходило упоминание о той их особенности, которая свойственна только им, а именно об их потребности периодически заниматься уничтожением существования друг у друга. И вот, дорогой мой дедушка, я никак не могу понять, как это там происходит, что несмотря на столь долгие периоды их существования, они до сих пор не осознали и поныне продолжают не осознавать ужаса этого своего свойства. Неужели они никогда не видят, что такие их процессы являются наибольшим ужасом из всех ужасов, какие только могут существовать во всей Вселенной, и осознав это, не задумываются над тем, чтобы найти возможность его искоренения? Пожалуйста, дедушка, объясни мне, в чем тут дело и какие именно аспекты, составляющие совокупность странности их психики, являются в данном случае причиной и этой их особенности. Ну и вопрос вы задали своему дедушке. Кто бы ни написал это письмо, сам Георгий Иванович или, может быть, кто-то другой, этот человек явно задумывается о всеобъемлющих вещах, о том, что должно волновать каждого человека. Почему-то не волнует. Так почему же столетие за столетием, из года в год люди продолжают уничтожать друг друга? Что это за особенность психики, которая представляется автору письма особенно нелогичной? Может быть, это желание быть правым или невозможность быть неправым. Может быть, это защита, понятая как необходимость нападения. Обладает ли этой особенностью каждый человек отдельно, или она проявляется только в больших коллективах? Я думаю, вопрос этот можно было бы задать только кому-то, кто наблюдает мир, в котором живет человек, со стороны. Если даже может быть частный ответ на этот вопрос, исходящий от человека. Он вряд ли сможет, по крайней мере, до последнего времени ни у кого не получилось положить конец повторяющимся войнам и убийствам. Thank you. В эфире была «Пасакалья о жизни», которая по-другому называется «Человек исчезает как тень» и на самом деле является «Пасакальей о смерти». Например, в ее тексте есть следующие строчки. «И детство, и юность, и зрелость, все закончится прахом, всем придется умирать. Здоров или болен, силен или немощен, никто не вечен, всем придется умирать. Смерть в твоей груди, когда ее меньше всего ждешь, всем придется умирать. Не думаешь о ней, как свет вдруг померкнет в глазах, и ты уже мертв. Всем придется умирать». А сейчас последнее на сегодня письмо. И опять из Франции. Пишет нам Гастон Башляр. В последнее время меня занимает огонь. Я хотел бы поделиться с вами своими размышлениями о его природе. Вероятно, огонь, заключенный в очаг, впервые побудил человека к мечте, стал символом покоя, приглашением к отдыху. Трудно представить себе, чтобы философия праздности могла обойтись без созерцания пылающих поленьев. А тот, кто пренебрегает грезами у камина, с моей точки зрения утратил истинно человеческую, первичную потребность в огне. Конечно, огонь согревает и восстанавливает силы, но живительность тепла вполне осознаешь только при достаточно длительном созерцании огня. Чтобы ощутить блаженство, надо сидеть, упершись локтями в колени, подперев ладонями подбородок. Такая поза у огня свойственна нам от природы. Ребенок принимает ее инстинктивно. Это вовсе не поза мыслителя. Она указывает на совсем особую сосредоточенность, в которой нет ничего общего с настороженностью караульного или вниманием наблюдателя. Мы крайне редко принимаем ту же позу при созерцании чего-либо иного. Возле огня полагается сидеть и предаваться отдыху, но не засыпая, а погружаясь в мечтательность объективно особого рода. Вряд ли я смогу добавить что-нибудь существенное к словам Гастона. Огонь никогда не бывает одним и тем же. Каждый раз, глядя на него, мы видим другой огонь, совсем не тот, который мы видели раньше. И пусть языки пламени те же, пусть он греет так же, но он никогда не повторяется. Возможно, поэтому я не могу вспомнить, чтобы, сидя возле огня, я думал об огне. Огонь действительно настраивает на задумчивость особого рода, находясь в которой мы думаем как бы между мыслей, не останавливаясь ни на одной. Он погружает нас в предмысленное пространство, возвращая нам любую попытку думать конкретно, думать об определенных вещах. И только стряхнув оцепенение, навеянное мерным мерцанием огня, мы можем вернуться в мир предметов и личных переживаний, сохраняя между огнем как явлением и теми чувствами, которые он вызывает, таинственную преграду, к невидимой глади которой мы подойдем еще не раз. Франсуа Куперен, таинственные преграды. В его время так называли женские ресницы. Хотя это не единственная версия происхождения названия. На этом наша передача заканчивается. Увидимся через 3 недели.